гуру. Способность синтезировать получаемые знания является достижением уже не личным, но пространственным, то есть достоянием всех, кто может воспринимать. Цементирование пространства происходит при этом способе мышления. Записи синтезированных мыслей, безусловно, полезны.